А вы не хотите узнать, что, собственно, произошло в Экзамптоне? — начал он. Она нахмурилась. — Нужно ли мне это выслушивать? Мой брат был убит. — Безболезненно, я надеюсь. — Я бы сказал, совершенно. — Тогда, пожалуйста, избавьте меня от отвратительных подробностей. — Противоестественно, — подумал инспектор, — явно противоестественно. Словно прочитав его мысли, она произнесла слово, которое он твердил про себя. — Вы полагаете, инспектор, что это противоестественно? Но я уже достаточно наслушалась ужасов. Муж мне наговорил всякого во время одного из своих самых страшных припадков. Она содрогнулась. «Я думаю, вы бы поняли меня, если бы лучше знали мою жизнь». «Да-да, несомненно, миссис Гарднер. Я, собственно, приехал, чтобы узнать от вас некоторые подробности о семье». «Да». «Вам известно, сколько еще у брата родственников помимо вас?» «Из близких только Пирсоны. Дети моей сестры Мэри». «И кто это?» «Джеймс, Сильвия и Брайан». «Джеймс? Он самый старший. Работает в страховой конторе». «Сколько ему лет?» 28. «Он женат?» «Нет, но обручен и, по-моему, с очень славной девушкой. Я с ней еще не познакомилась. А его адрес?» «Юго-запад, 3, Кромвель-стрит, 21». Инспектор записал. «Я слушаю, миссис Гарднер. Затем идет Сильвия. Она замужем за Мартином Дерингом. Возможно, вы читали его книги. Он пользуется некоторым успехом». «Спасибо. А их адрес?» «Уимблдон, Сарри Роуд, уголок». «Я слушаю. И самый младший Брайан. Но он уехал в Австралию. Боюсь, не отыщу его адреса. Но либо брат, либо сестра... обязательно его знают». «Спасибо вам, миссис Гарднер. И чистая формальность. Как вы провели вчерашний день?» Она выразила удивление. «Дайте припомнить. Я купила кое-что. Да, потом пошла в кино. Вернулась домой около 6 и прилегла у себя до обеда. Картина вызвала у меня головную боль». «Благодарю вас, миссис Гарднер. Что-нибудь еще?» «Нет. По-моему, мне больше не о чем вас спрашивать. Теперь буду связываться с вашими племянником и племянницей. Не знаю, уведомил ли вас мистер Кирквуд, что вы и трое молодых Пирсонов являетесь наследниками капитана Тревельяна». Краска проступила на ее лице от сильного волнения. «Это замечательно», — спокойно сказала она. «Настолько было тяжело, так тяжело. Все время что-то выкраиваешь, экономишь, а столько всего хочется». Она быстро поднялась со стула, когда сверху донесся раздраженный мужской голос. «Дженнифер! Дженнифер, иди сюда!» «Простите», — сказала она. Едва она открыла дверь, как опять еще громче и нетерпеливее прозвучало: «Дженнифер, где ты? Иди сюда!» Инспектор прошел за ней к двери. Он остановился в прихожей и смотрел, как она побежала вверх по лестнице. «Иду, дорогой, иду!» — крикнула она. Больничная сиделка, которая спускалась вниз, посторонилась пропустить ее. «Пожалуйста, пройдите к мистеру Гарднеру, он очень возбужден. Вам всегда удается его успокоить». Инспектор Нарокот поневоле оказался на пути сиделки, когда она спустилась с лестницы. «Можно с вами поговорить минутку?» — сказал он. Наша беседа с миссис Гарднер прервалась. Сиделка с готовностью направилась в гостиную. «Больного расстроило известие об убийстве», — объяснила она, поправляя жесткую крахмальную манжету. «Беатрис, глупая девица, прибежала и тут же все выложила». «Сожалею», — — сказал инспектор. — Боюсь, это моя вина. — Что вы? Откуда же вам было знать? — кокетливо сказала сиделка. — Мистер Гарднер опасно болен? — Печальная история, — сказала сиделка. — Хотя у него, собственно говоря, нет ничего серьезного. Он потерял подвижность конечностей исключительно из-за нервного шока. И никаких внешних признаков инвалидности. А вчера днем у него не было какого-нибудь потрясения? — спросил инспектор. — Что-то я не знаю, — с некоторым удивлением ответила сиделка. — Вы были с ним весь день? Должна бы весь день, только вот капитану Гарднеру понадобилось поменять книги в библиотеке, а жене сказать он забыл, она ушла. Я и отправилась выполнять его поручение. Потом он попросил меня купить кое-какие пустяки, подарки для жены. Такой заботливый он у нас. И сказал, чтобы я выпила за его счет чаю у Бутса. Вы, говорит, сиделки не можете без чая. Это у него... шуточки такие. Я не выходила до четырех. А ведь магазины, знаете, так переполнены перед Рождеством, то да сё, и вернулась я только после шести. Но бедняжка чувствовал себя вполне удовлетворительно. Собственно, он даже сказал мне, что почти все время спал. Миссис Гарднер к этому времени уже возвратилась. Да, кажется, она прилегла. Она очень предана мужу, не так ли? Она обожает его. Клянусь, эта женщина готова сделать для него что угодно. Очень трогательно и не похоже на некоторые случаи, с которыми мне приходилось сталкиваться. Вот только в прошлом месяце. Но инспектор Наркот искусно парировал угрожающую ему сплетню прошлого месяца. Он взглянул на часы и громко воскликнул: «Боже милостивый, опаздываю на поезд! Далеко ли до вокзала? Сент-Дэвис в трех минутах ходьбы, если нужен Сент-Дэвис, или вам Квин-стрит?» «Надо бежать», — сказал инспектор. «Извинитесь за меня перед миссис Гарднер за то, что я не попрощался. Очень признателен вам за беседу». Сиделка была весьма польщена. «Довольно приятный мужчина». Заметила она про себя, когда за ним захлопнулась дверь. «Довольно приятный и так хорошо воспитан». И, слегка вздохнув, она отправилась наверх к своему пациенту. Глава 10. Пирсоны. Следующим действием инспектора Наркота был доклад своему непосредственному начальнику, суперинтенданту Максвеллу. Тот выслушал его с интересом. «Похоже, дело нашумит», — задумчиво сказал он. «Газеты будут писать о нем под крупными заголовками». «Согласен с вами, сэр. Наша работа должна быть четкой. Нельзя совершать ошибок. Но я полагаю, вы на верном пути. Нужно как можно быстрее добраться до этого Джеймса Пирсона и выяснить, где он был вчера днем. Вы говорите, что это довольно распространенная фамилия, но ведь есть еще имя. То, что он записался под своим именем, свидетельствует о непреднамеренных действиях. Иначе надо быть идиотом. Мне представляется, что могла произойти ссора. Последовал неожиданный удар». Этот Пирсон должен был услышать о смерти Тревельяна в тот же вечер. Ну, а если это его дядя? Почему же он, не сказав никому ни слова, улизнул утром шестичасовым поездом? Неважно это выглядит. И тут не просто совпадение, надо уточнить все как можно скорее. Именно об этом я и думаю, сэр. Пожалуй, я отправлюсь в город поездом в 1:45. И еще я хочу переговорить с женщиной, которая сняла дом у капитана, с этой Уиллет. Там тоже что-то непросто. Но сейчас до Ситтафорда все равно не доберешься. дороги завалило снегом. Да она и не может иметь прямого отношения к убийству. Они с дочерью в момент совершения преступления занимались столоверчением.